Когда звезды смеются. Для чего они ржут, эти глупые звезды? Ужас-то какой! Или у них истерический хохот? Иди запрись в туалете, просмейся, а потом приходи смотреть сновидения. Нет, ну это надо же! Я не заметила одну ступеньку, шагнула мимо и, скатившись кубарем, уткнулась лбом в дверь на втором этаже. Слава богу, там пока, кажется, никто не живет, а то подумали бы, что я какая-то пьяная бомжиха. Да, ничего не скажешь, хорошо начался денек. И зачем только читала вчера гороскоп? Вас ждет встреча с прекрасным незнакомцем, но обратите внимание на особые приметы. Вещали красные буквы на черном фоне монитора. Пропустить встречу с прекрасным незнакомцем в мои планы не входило, ибо уже 2 недели, как я была девушкой свободной, и потому по совету звезд решила внимательнее отнестись к приметам. Вот о них-то я и задумалась, когда спускалась по лестнице. Как известно, возвращаться плохая примета. И потому я тут же в подъезде скинула шубу и попыталась очистить ее от белой пыли. Хорошо хоть дом новостройка, и пока его не успели загадить. Однако строительная пыль проникает даже сквозь стеклопакеты. Так что и моя шубка, и черные модерновые брюки, и черная же сумка оказались все в белой пыли. Не прошло и полгода, как я очистила, и, прихрамывая и поскальзываясь на ледяных бугорках, наконец-то добралась до остановки маршрутки. Обычно в это время кабриолет терпеливо ожидает пассажиров и не тронется, пока все места не будут заняты.